Глава 7. 2 месяца во тьме. Я обнаружила себя в кромешной тьме. Ни капли света или огня, который был моей тюрьмой, казалось, целую вечность. Мой гнев соврал, сообщив о том, что я была в темноте. Нет, я валялась посреди полыхающего куба, как тогда, за горным хребтом. Здесь оказалось лишь недавно. Ни боли, ни страха, ничего. Думала пошевелить рукой или ногой, но не смогла. Как странно. Я умерла. Это казалось единственным объяснением такого покоя, отсутствия пустоты. Странно. Не знаю, сколько прошло времени, но казалось, что вечность. Сложно понять. Нет никаких ориентиров и ощущений. Ничего. Я так и продолжала просто быть. Где, зачем? Непонятно. Спустя время, а может, лишь миг, ощутила, как что-то дрогнуло. Не тело. Его я так и не ощущала. Где-то в районе груди. Насколько я представляла ее местоположение. Замерла, хоть и не шевелилась. Прислушалась к себе. И правда, что-то необычное. Какое-то чувство. Раз я чувствую, значит, жива. Но где я, что я? Бестелесное нечто. Мысли стали множиться и терзать душу. Жива? Тогда где? Или все же мертва? Где тело? Где я? Где хоть что-то или кто-то? Легкая паника и хаотичность мыслей дали толчок. Все, что я когда-то помнила, ощущала и слышала, стала оживать и возвращаться, словно мелкие речушки, убежавшие от главной реки, но сменившие направление, чтобы вернуться назад, к истокам. Не сразу, не ураганом, а постепенно. Слово за словом, эмоция за эмоцией, голоса, лица, чувства, ощущение бьющегося сердца в груди, которое, казалось, начало вздыматься и опадать. Я дышу. Я жива. Прошло еще сколько-то времени. Из бестелесного нечто я стала собой. Вновь. Память, эмоции, чувства. Все вернулось и сделало меня мной. Той, которая не выдержала и сдалась. Отпустила тормоза и понеслась в тихое безопасное место, чтобы укрыться и залечить раны. А что в итоге? Их стало только больше. Я чувствую, я помню, думаю и дышу. Я жива. Значит, скорее всего, я в своем подсознании, откуда не хочу выбираться. Оно и понятно. Тело передернуло, и я замерла. Тело. Медленно и аккуратно, боясь спугнуть момент, пошевелила пальцами, которые сразу ощутила. Они послушно подчинились и сжались в кулак. Повертела головой. Ничего. Везде тьма, но я могу двигаться, это уже что-то. Аккуратно приподнялась на локте, затем села. Послышался шумный выдох облегчения. Слух есть, просто я в полнейшей тишине. Хорошо. Подняв руки, ощупала лицо. Чувствую кожу, нос, глаза, губы. Все на месте. Я из плоти и костей, которые издали неприятный хруст во время того, как я поднималась на ноги. Так-то лучше, привычней. Быть пустым местом, без тела и каких-либо ощущений ужасно. Обняв себя руками, снова огляделась. Картина все та же, но прогресс очевиден. Не будем останавливаться. Пойдем дальше. Если все время идти, обязательно к чему-нибудь придешь. Так ведь? Сделав шаг, замерла. Дрожь пронеслась по телу табуном мурашек. Страх. Хорошо его помню. Я вообще помнила слишком много из того, чего желала бы забыть. Мне страшно. И даже не от воспоминаний, а от того, что, возможно, будет. Если я жива, значит, могу вернуться обратно. В мир, который только и делал, что проверял меня на прочность. Что, если я не справлюсь? Вернусь и сломаюсь окончательно. Снова потеряю контроль. Снова получу удар судьбы, который сломает меня окончательно. Слуха коснулся столь приятный сердцу голос, а в памяти ожил момент из прошлого, и я прикрыла глаза. «Правда хочешь прожить со мной всю жизнь? С такой...» «Самой потрясающей девушкой, которую я когда-либо знал. Сильная, смелая, верная и чертовски красивая. Я люблю тебя, Адена, так что даже сам не могу описать и половины своих чувств. Но это знаю наверняка. Люблю». Повторил, взяв за руку и поцеловав ее. Распахнув глаза, не знала, верить ли словам Коула, но впервые хотела. Вокруг все еще была тьма, но теперь я знала, что не одна. Со мной была память, вера и надежда. Чертовски смехотворный коктейль, но я была рада и ему. Раз я все помню, обрела тело и цели, значит, жива. А раз я жива, могу бороться. Могу вернуться к жизни и хоть как-то помочь друзьям. Дориан и Моррис. Эти чудовища на свободе. И где-то совсем рядом с моими друзьями. И я должна быть рядом с ними. Этой цели достаточно для того, чтобы идти вперед и не сдать назад. Помощь и защита тем и тех, кого я люблю. Единственные близкие мне люди — Фрея и Фаер. Я слышала все, что они говорили мне. Все их чувства и признания потихоньку добрались до меня. Картина ужасна, и мне необходимо выбраться из тьмы. Остается надеяться, что она считает меня такой же подругой, как и я ее. Поможет найти выход, а не оставит меня во мраке навечно. Надежда, снова она. Возродившаяся из пепла уже в который раз и не желающая умирать. Есть с кого брать пример. Отлично. Начав делать шаги, надеялась на то, что не зря. Как найти выход? Никакого ориентира. Но я буду идти вперед, даже если окажется, что хожу кругами. Когда-нибудь круг разомкнется, и я увижу просвет. Увижу. Я обязательно воспользуюсь моментом, а пока просто идем. Главное не сдаваться. Сколько я бродила в потемках, неизвестно. Казалось, что я блуждаю здесь целую вечность, и реальный мир мог кануть в небытие. Время исчезло. Каждый шаг, каждый вдох вселял в меня веру, но беспросветная тьма пыталась ее уничтожить. Единственное, чем я могла себя развлекать, — самоуничтожением. Перед глазами мелькали обрывки воспоминаний из прошлого, и каждое следующее сжимало сердце в тиски. Коул мертв, его не стало. Последний вздох любимого парня я впитала до последней капли, а затем он исчез во тьме. Если бы я умерла, был бы шанс найти его здесь, но его нет. Ни шанса, ни Коула. Дориан жив. Лишь на этом знании мое сердце могло продолжать качать кровь в теле. Как один человек способен уничтожить столь многое? Многих. Блуждая в пустоте, согревалась лишь голосами, которые взывали ко мне. Фаер и Фрея. Слушая их слова, улыбалась и продолжала идти. Мне было приятно, что целых два человека были рядом. Старались вернуть меня и спасти. Делились тайнами и тем, что на душе. Других я и не ждала. Пока мне не стало известно о том, что родители очнулись. Затаив дыхание, я продолжала идти в никуда, надеясь услышать голос мамы или папы. Узнать их мысли, услышать просьбы вернуться. Найти выход из западни, где я оказалась, но их не было. Больно. Достаточно. не возлагала огромных надежд на нашего соединения, но надеялась. Конечно, мне хотелось увидеть их улыбки и слезы радости при виде меня, ощутить поддержку и крепкие объятия, но было пусто, ничего. Единственное, о чем я старалась не думать, но выходило скверно, так о том, что я натворила. 6 башен, сотни охотников и людей. Гаррет и его семья, дети. Столько крови на моих руках еще не было. Боль и сожаление разъедали душу, но я старалась идти дальше. Шла и шла. Ничего и никого. Только 2 голоса, которые давали понять, что я жива. Сколько я здесь? Мне стало казаться, что я исчезаю или уже сделала это. Может, я и не жива вовсе? Может, слышу голоса друзей, потому что хочу? Или они приходят к моей могиле? Черт! Злость и отчаяние не давали покоя. Уже сотни попыток вынырнуть в реальность закончились ничем. Почему? Раньше мне хорошо удавалось прыгать между реальностью и тьмой. В чем дело? Может, я не так сильно хочу вернуться? Возможно. Во мне было столько эмоций, чувств и мыслей, что казалось, я переполнена, но в то же время пуста. Ради чего я иду? Куда? Подняв руку, не смогла ее разглядеть и опустила. Ничего не вижу, ни здесь, ни в реальности. Видимо, моя цель отомстить Дориану и Моррису ничтожно мала, даже для крошечного просвета в темноте. Хоть какого-то ориентира. Но я продолжала идти. Не знаю, почему, но шла. Фаер делился своими переживаниями. Джейн оказалась жива и здорова. Более того, сводной сестрой его бывшей жены. Я так охренела от этой новости, что, казалось, увидела вспышки света перед глазами, но они вмиг исчезли, оставив меня в темноте. У друга все через задницу, по его словам. С Фрейей чертовски сложно, и он сходит с ума. В один из ее визитов она поведала мне историю своей жизни, и я ужаснулась, а затем поняла ее. Фаеру придется побороться за нее, а не ей с его прошлым. Но это уже другая история. На данный момент меня интересует, как выбраться отсюда, если это вообще возможно. Я устала, чертовски устала бродить во тьме. Да, она не пугала меня, но угнетала и лишала сил и надежды. Сколько я здесь? Не сплю, не ем, только иду и слушаю, думаю. Физически я не устала, а вот морально очень. Глаза хотели увидеть краски мира, а слух желал уловить шелест листвы или приятный звук бегущей речушки. Хотелось уловить запах, любой, хоть какой-то, хоть что-то. Но не было ничего. Я снова продолжала идти. Просто от того, что других вариантов не было. «Не хотела говорить тебе, но думаю, что это не мне решать. Ты должна знать, что Сэм исчез. Он вложил слишком много сил в попытки спасти тебя и отдал свою жизнь. Его просто не стало Адена. Я ненавидела его за все то, что он сделал. Что не нашел способа сказать тебе правду, но в тот день...» Фрейя тяжело вздохнула. «В тот день, когда мы спасли тебя, я увидела слезы твоего демона. Он плакал, но не из-за того, что растворялся, превращаясь в черное облако дыма, а из-за новости о том, что ты любишь его, несмотря на все то, что он совершил. Знай, Сэм умеет плакать. Я сама видела, как и многие другие. Но это были слезы счастья Адена. Он отдал свою жизнь ради спасения твоей. Как по мне, чертовски хорошее признание в любви». Повисла тишина. Мое сердце отбивало ритм, но я не слышала его. Уши будто заложило, и грудная клетка перестала вздыматься. «Сэм». «Надеюсь, ты скоро вернешься, потому что без тебя нам его точно не вернуть. Боюсь, для того, чтобы снова создать из бестелесного дыма человека, потребуется куда больше того, что можем мы с Фаером». Фрея ушла, судя по всему, а я поняла, что впервые остановилась и перестала идти. «Сэм, я никогда еще не прилагала столько усилий, чтобы не думать о ком-то». Он плакал, отдал свою жизнь за меня и исчез. С каждым разом прокручивая эти мысли снова и снова, ждала чуда. Того, что расстроюсь и расплачусь, но нет, ничего. Немного нахмурилась от того, что сердечный ритм подводит мою стойкость, но не поддалась. Мало. Этого чертовски мало для искупления. Может, я слишком злопамятна и строга к нему? Нет, нисколько. Меня дважды отдавали в руки насильников. Били, резали, запирали, истязали плоть и душу. Предавали, причиняли боль. Все это было ему известно, но он ни черта не сделал. Не спас, не помог, не защитил. Ничего. Он убил Коула на моих глазах. Из нас двоих явно не я претендент на первенство в забеге за звание самого жестокого человека. Блуждать во тьме стало тревожней. Сэм сильнейший из всех, кого я знаю. Его сила нужна нам для победы. Нужна. Не он, его тьма. В смысле он растворился? Как? Хотя, если я должна была осыпаться пеплом, то логично, что он, скорее всего, превратится в дым или тень. Да, как-то так. Просто шикарно. Я застряла здесь. Сэма тоже нет. Кто защитит душевников? Фаера, Фрею. Черт. Повертев головой, убедилась, что ни черта не изменилось. Как отсюда выбраться? Хотелось закричать в темноту, но сразу одернула себя. Нет, это чревато последствиями, а я их больше не допущу. Продолжая идти, усмехнулась. Я ненормальная, точно. Любой человек бы уже сошел с ума, скитаясь в непроглядной тьме столько, сколько я. Хоть точные цифры мне неизвестны, но, думаю, я здесь уже достаточно давно. Если бы отец соизволил прийти ко мне, сказать хоть что-то, возможно, он бы дал совет, как выбраться из тьмы. Но он не пришел. Ждать помощи неоткуда. Хотя... Остановившись, сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Образ некогда любимого мужчины стал собираться по кусочкам, на которое я разбила его лично. Да, я начала с малого. Вспомнить его черты, воссоздать образ, а затем уже позвать. Не знаю почему, но была почти уверена в том, что он явится, даже если умрет по-настоящему. Вырвется из самой преисподней, но придет на мой зов. Ладно, да, я тянула время. Вдох. Выдох. Размяла шею, поправила волосы, убрав пряди с лица. На кой черт? Все равно ничего не видно. Пф, пора. Мне нужно выбираться отсюда, даже если мой путь будет лежать через встречу с ним. Сэм. Я скорее прохрипела, чем позвала. Отчего закашлялась? Черт, сколько я молчала. Прочистив горло, сделала новую попытку и вышла уже лучше. Безрезультатно. Ощутив, как гнев стал нарастать, сразу захлопнула все свои эмоции и быстрым шагом пошла дальше. Нет, спокойно. Дыши, дыши. Вдох, выдох. Снова и снова. Никаких срывов. Ни за что. Этот чертов демон даже сейчас умудряется довести меня. Я знаю, чего он хочет, но черта с два. Я не потянусь к своим чувствам, касающихся его. Лучше вечный мрак, да, лучше так, тишина и покой. Я справлюсь. Повезет, сдохну по-настоящему. Прошло хрен знает сколько времени, и снова казалось, что целая вечность. Поразмыслив, решила, что один раз потерпеть себя и не только можно ради свободы. В этой тьме свидетелей не будет, а себя я смогу убедить в том, что Сэм для меня ничего не значит. Со временем, когда-нибудь. Главное настоящее, и я не хочу проводить его во тьме. Мне хочется увидеть хоть что-то, уловить дуновение ветерка, запах хлеба или мяса с костра. Коснуться хоть чего-то или кого-то. Здесь это невозможно. Глубоко вздохнув, закрыла глаза. Хоть это было и не обязательно, но так легче. И потянулась в самый дальний угол своей души. Туда, где даже тьма покажется светом. Нашла свою ноющую тупую боль, искалеченную любовь к Сэму, и нырнула в нее с головой, позволив влиться в меня, заполнить и сбить сердечный ритм. Всего раз, я справлюсь. Нашла свою ноющую тупой болью, искалеченную любовь к Сэму, и нырнула в нее с головой, позволив влиться в меня, заполнить и сбить сердечный ритм. Всего раз, я справлюсь. Сэм. Тихо позвала, вложив в его имя больше необходимого. Порыв ветра моментально врезался в меня и принес легкую прохладу, отчего я поежилась. Так непривычно что-то ощущать. Сердце замерло, а затем забилось так, что, казалось, вся тьма эхом стала отбивать ритм в туре. Надеялась, вернее, думала увидеть силуэт или дым темнее ночи, как раньше, но не видела ничего. «Адена». Всего одно слово его голосом, и я пожалела о решении. Это какой-то ад — любить того, кого ненавидишь. За все, что он сделал, о чем умолчал, за то, что бездействовал. Ненавижу. Но сердце, оно как будто отказалось от меня и вторило ритму тьмы, его тьмы. «Я не вижу тебя». Не знала, с чего начать. «Потому что меня нет. Говори, что ты хотела. Нужна помощь». Его голос шелестел в темноте, и я изо всех сил старалась разглядеть хоть что-то, но тщетно. Почему-то я ощутила себя какой-то эгоисткой. Он думает, что просто так позвать его я не могла, а значит, мне что-то нужно. Пусть так. Так даже лучше. Но черт подери. Мне хотелось увидеть его, спросить так много. Но одновременно желание видеть его было последним пунктом из моего списка. «Да, я не могу вернуться, что-то не так. Помоги, если можешь». Сжав кулаки так, что ощутила физическую боль от впившихся в кожу ногтей, старалась держаться. «Не спрашивай ничего, говори по минимуму». Эти две мысли крутились на повторе в сознании, и я старалась им следовать, но не могла. «Почему ты не пришел раньше?» Выпалила, желая узнать ответ хотя бы на этот вопрос. «Не мог. Я здесь и говорю с тобой лишь потому, что ты позвала. Наша связь, Адена, она не пустой звук». Меня снова обдало прохладным воздухом, но на этот раз я не поёжилась, так как гнев снова стал нарастать и становилось жарко. «Странно слышать это от тебя, Самуэль. Как мне выбраться?» В моем голосе было столько же холода, сколько снега за горным хребтом. У него точно талант выводить меня на эмоции. Повисла тишина. Ушел, черт. Начав вертеть головой, занялась бесполезным занятием. Поиском хоть чего-то. Нет, только не это. Паника стала нарастать, но сразу исчезла, как только я поняла, что не одна. «Иди на свет. Как только увидишь проблеск, несись со всех ног и ныряй с головой». «Какой проблеск? Я здесь уже так давно, что кажется вечность. Ни разу не видела ничего, помимо кромешной тьмы». «Плохо смотрела, слабачка». По голосу поняла, что этот улыбается. «Загляни в себя, прислушайся к ребятам и потянись к ним. Ты связана с Фаером и уже давно выбралась бы, будь внимательней». Хотелось зарычать и броситься на него, как бешеные собаки. Но я сдержалась. Ничего не меняется, он всегда таким будет. «Спасибо. Лучшая помощь от тебя за все время. Можешь идти». Бросила ему, начав разворачиваться непонятно куда, лишь бы подальше. Его голос был рядом, но я не понимала, с какой именно стороны. И шагу сделать не успела, как два голоса обрушились на меня разом. «Пожалуйста. Я был честен с тобой, Адена. Всегда любил и буду. Веришь ты в это или нет? Это не изменится никогда». «Адена, мне кажется, у тебя округлился животик, и ты беременна. Если не это стимул выбраться к нам в реальность, то что тогда?» Шепот Фрей врезался в меня, словно крик. Признание Сэма я тоже услышала, но... беременна. Перед глазами вспыхнул наш с Коулом последний раз. Мы были счастливы и любили друг друга, слившись в единое целое. Лёд и пламя ласкали нас, не причиняя вреда. «Коул, малыш, я стану мамой». Грудь стала вздыматься, как бешеная, не успевая следовать за частыми вздохами. «Малыш, а я здесь». Голова закружилась, чего отродясь не было, и я слегка пошатнулась. «Чёрт!» Перед глазами стали плясать ослепительные пятна, режущие глаза с непривычки. Проморгавшись, потёрла лицо и шарахнулась от яркого пятна, похожего на щель, в метре от меня. «Беги! Это выход!» Голос Сэма вернул мне контроль над эмоциями, и я взяла себя в руки. «Выход! Наконец-то!» Дважды просить не пришлось. Глаза слепило, но я сделала шаг вперед. «Как помочь тебе вернуться? Ты не умер. Должен быть способ». Остановившись возле полоски света, все же задала вопрос. «Иди, мне не вернуться. Ты не станешь». «Сама решу. Как?» Вытянув руку вперед, коснулась света и наполовину исчезла в нем. «Ну?» Рявкнула в темноту. «Признай нашу связь в реальном мире. Признай то, что любишь меня». «Ты прав. Скажу всем, что ты сдох». Нырнув в реальность, зажмурилась, ощутив слезы на щеках, но моментально стерла их. Это от яркого света, вот и все. Распахнув глаза, поняла, что вижу. Свет, потолок, знакомую комнату. Но не это меня интересовало, хоть и несказанно радовало. Приложив руки к животу, ощутила крохотный бугорок и улыбнулась, позволив слезам хлынуть из глаз буйным потоком. «Мой малыш». Зажмурив глаза, не могла до конца осознать всю радость и волшебство момента. Коул был единственным светом в кромешном мраке под названием «Моя жизнь». Даже после смерти мой любимый лед оставил проблеск света, на который я могу и буду идти всегда. Он оставил частичку себя во мне и нашем ребенке. Стерев слезы, аккуратно приняла сидячее положение и взглянула в окно. Голубое небо, облака, свежий воздух и свет. Целый мир. Я жива и сделаю все для того, чтобы мой малыш жил и увидел все то, что и я. Целый мир. С небольшой поправкой. Следует как можно скорее очистить его от грязи, которая может запятнать всю красоту. Этим и займусь. Коул верил в меня, и я буду. Должна. Поднявшись, начала двигаться в сторону шума. Возмущенный голос Фреи был слышен даже на втором этаже. А значит, я как раз вовремя. Пора узнать, что я пропустила, в мельчайших деталях.